Как ни странно, ночью она не понадобилась никому из соседей, поэтому Гленда встала, оделась и позавтракала в почти незнакомом мире. Открыв дверь, чтобы отнести завтрак вдове Крауди, она обнаружила на крыльце Джульетту. Девушка отступила на шаг. «Ты уже уходишь, Гленди? Еще рано?» «А, ты встала», — сказала Гленда. «Я вижу у тебя газета. Очень приятно». «Правда клево?» — спросила Джульетта, тыча ей газету. Гленда взглянула на рисунок на первой полосе, помедлила, посмотрела еще раз, после чего схватила подругу за руку и втащила в дом. «Их причиндалы видно», — заметила Джульетта, чересчур бесстрастно на вкус Гленды. «Тебе вообще не положено знать, как они выглядят», — заявила та, бросая газету на кухонный стол. «У меня три брата, и все моются в лохане у очага. Ничего у них особенного нет. И потом, это ж типа культура. Помнишь, мы ходили в тот дом, где было полным-полно голых людей? Ты там несколько часов проторчала». «Это был Королевский музей искусств», — возразила Гленда, благодаря небеса за то, что они не на улице. «Совсем другое дело». Она пыталась читать статью, но невероятная картинка отвлекала, вновь и вновь притягивая взгляд. Гленде нравилась ее работа. У нее не было карьеры. Карьера — это для тех, кто не способен удержать место за собой. Она хорошо справлялась с тем, что делала, а потому большую часть времени ничем другим не занималась и не обращала особого внимания на то, что творилось вокруг. Но теперь ее глаза широко раскрылись. Более того, уже настало время сморгнуть. Под заголовком «Старая игра в новом свете» глазам публики представала ваза, или точнее сказать амфора, оранжевая с черным. На ней были нарисованы несколько высоких, худых мужчин. Их принадлежность к мужскому полу была вне всяких сомнений, хотя и вне границ правдоподобия. Они, судя по всему, боролись за мяч. Один из игроков лежал на земле и, кажется, страдал от боли. Название вазы, гласил заголовок, переводилось как «подножка». Если верить статье, кто-то нашел эту вазу в старом хранилище Королевского музея искусств. В ней лежали свитки с изложением изначальных правил игры в футбол, которые были записаны в первые годы века летнего долгоносика 1000 лет назад, когда в футбол играли во славу богини пешеходе. Гленда быстро просмотрела статью до конца, потому что она была длинная. На третьей странице некий художник изобразил упомянутую богиню. Разумеется, она отличалась редкой красотой. Богинь редко рисуют уродливыми. Наверное, это как-то связано с их способностью мгновенно поражать смертных. Пешеходе, видимо, наносила удар по ногам. Гленда отложила газету, кипя гневом. Будучи кухаркой, она хорошо знала, что такое кипеть. Эти правила не имели с футболом ничего общего, пусть даже гильдия историков заявляла, что это и есть футбол, и в качестве доказательств располагала не только старыми свитками, но и амфорой. Гленда понимала, что против амфоры не попрешь. Но все как-то очень ловко сложилось, не правда ли? Главный вопрос – зачем? Его светлость не любил футбол, а в статье говорилось, что футбол – очень древняя игра – и у нее даже есть собственная богиня. Если что в Ангкор-Порке и любили, так это традиции и богинь, особенно тех, что выше пояса ничем не были прикрыты. Статья вышла с разрешения его светлости. Что вообще творится? «Мне некогда», — строго сказала Гленда. «Очень хорошо, что ты купила приличную газету, но читать этого не стоит». «А я и не читала. Больно надо. Я купила газету ради объявления, вот, гляди». Гленда никогда особенно не интересовалась объявлениями в газетах, потому что их печатали люди, которые охотились за чужими деньгами. Но объявление оказалось прямо перед ней. «Мадам Шарн из Бонка и микрокольчуга». «Ты сказала, мы можем пойти», — многозначительно напомнила Джульетта. «Да, но это было до того, как...» «Ты сказала, мы можем пойти». «Да, но Разве кто-нибудь в сестричках Долли ходит на показ мод? Эти развлечения не для нас». «В газете ничего такого не сказано. Вход бесплатный. Ты сказала, мы можем пойти». 2 часа, подумала Гленда. «Может быть, я успею?» «Ну ладно, встретимся на кухне в 2:30, слышишь? И не минутой позже. А у меня еще дела». «Университетский совет собирается каждый день в 12:30, подумала Гленда. «А у стен есть уши». Она ухмыльнулась.